Король со своей королевой зажили счастливо, и день ото дня Ингерна все тяжелела. По прошествии времени пришел к королю Мерлин и сказал: «Господин мой, помните ли вы о своем обещании?» «Ты говоришь о моем еще нерожденном ребенке?» — спросил король. «Так не сомневайся, слово мое крепко, и я сделаю то, что должен». «Сейчас надлежит позаботиться о том, как будет вскормлено ваше дитя», — сказал Мерлин, и поведал Утору о знатном муже Экторе, известном своей доблестью и преданностью королю, и просил Мерлин поручить этому человеку воспитание будущего ребенка королевской четы. «Пошлите же сейчас за этим сановником, дабы он предстал перед вами для беседы, и вы сами выскажете ему свою волю. Прикажите ему отдать свое дитё вскармливать чужой женщине, а ваше дитя пусть кормит жена Эктора. Когда же родится ваш ребенок, прошу вас, мой господин, сохраняя все в тайне, повелите отдать его мне некрещенным. Я же буду ждать у задних ворот замка в одежде нищего». Как просил Мерлин, так все и было сделано. В положенное время королева разрешилась от бремени, подарив супругу прекрасного мальчика. Король же, оставаясь верен своему слову, велел приближенным взять дитя, запеленать его в золотое полотнище и отдать нищему, что встретится им у задних ворот замка. Так мальчик был передан Мерлину, он же окрестил его у святого отца, нарек Артуром и отнес его к Эктору. И жена Эктора вскормила королевское дитя своей грудью. По прошествии же 15 лет слег король Утор, терзаемый жестоким недугом. А в это время предводители саксов Экто с Эозой вместе со стражами темницы, в которой они были заключены, бежали в Германию. Саксы снарядили там огромный флот и вернулись в Британию, истребляя огнем и мечом города, поселки и их жителей. Тогда король поручил свое войско Лоту из Ладонезии, мужу зрелому годами, отважному воину и наделенному благоразумием. Наслышанный о доблести Лота, бывшего тогда правителем Лейла, Утор Пендрагон отдал за него Маргаузу, дочь Ингерны от брака ее с Горлеем, и поручил Лоту выступить против врагов. Лот был безгранично отважен и повел войска на неприятеля. Однако жители острова сочли для себя оскорбительным подчиняться воле военачальника, а не самого короля. И потому Лот, лишенный помощи жителей, не раз был отброшен противником и отсиживался за стенами городов. А из Германии все прибывали военные корабли саксов, и силы противников стали неравными. Враги уже успели опустошить большую часть острова, когда Утор узнал о происходящем, ибо до этого близкие берегли его здоровье и держали короля в неведении. Пендрагон, распалясь неистовым гневом, призвал к себе своих сановников и бранил их за надменность и слабость. Себе же он приказал изготовить носилки, чтобы самому участвовать в сражении, ибо из-за болезни уже не мог передвигаться самостоятельно. Он приказал всем военачальникам и войскам пребывать в полной готовности, чтобы, как только сложатся благоприятные обстоятельства, незамедлительно двинуться на противника. Прорицатель Мерлин предрекал бритам победу, если сам король будет находиться на поле брани, и указал благоприятный день для сражения. В указанный Мерлином день недужный король на носилках отправился навстречу врагу, засевшему в городе Вероламии и истязавшему его население. И шло за королем великое войско. И было так, что когда Окта и Эоза узнали о том, как передвигается Утор, они сочли недостойным себя сражаться с полумертвым королем и удалились в город, оставив его ворота открытыми настежь. Пендрагон же воспользовался их беспечностью и приказал поспешно обложить осадою город и взять его приступом. В тот день рыцари Ульфин и Брастиас свершили великие подвиги, и воины короля Утора одолели северное воинство, сравняв их укрепление с землей, убив Окту и Эозу, остальных же обратив в бегство. И Утор Пендрагон с победой вернулся в Лондон и предался великой радости. Но спустя немного времени болезнь его усилилась, И 3 дня и 3 ночи пролежал он, не вымолвив ни единого слова. А побежденные саксы не отказались от своих злонамерений и, узнав о плачевном состоянии короля, осмелели и вступили в северные области острова, терзая жителей и выжигая окрестности. Но, решив, что пока жив Утар Пендрагон, полное господство их невозможно, задумали они отравить его. И они направили лазутчиков в нищенской одежде, дабы узнать, как лучше привести в исполнение свой вероломный план. Саксонским лазутчикам удалось узнать, что Утар пьет воду только из одного источника недалеко от дворца, ибо вода в нем была чистейшая и обладала целебными свойствами. Нашли саксы и предателя, согласившегося им помочь. И тот обложил источник со всех сторон ядом, и вода была отравлена. Утар, выпив той воды, почувствовал, что последние силы его покидают. Тогда он призвал к себе Мерлина и всех наместников, военачальников и знатных сановников и просил прорицателя, чтобы дал он наилучший совет. «Тут нет иного исцеления», — отвечал Мерлин, — «как только положиться на волю Божью. Но, видимо, близок ваш смертный час. Потому дерзаю спросить вас, мой король, пред всеми этими знатными мужами, быть ли сыну вашему Артуру после вас королем над этой страной и всеми ее владениями?» И ответил Утар Пендрагон из последних сил, возвысив свой голос во всеуслышание. «Даю ему благословение мое. Пусть по чести и по праву примет мою корону». И с теми словами умер Утар Пендрагон. Тело его перенесли в обитель Амбрия и погребли по-христиански с королевскими почестями. Но после него погибло еще много людей, пока не раскрылось коварство врагов и не узнали, что источник отравлен. Тогда забросали источник землей, воздвигнув над ним целый холм. Королева же, прекрасная Ингерна, сильно скорбела, и с нею все знатные мужи Англии. После этого долгое время пребывала страна в великой опасности, ибо каждый властитель, у кого было довольно войско, собирался с силами, и многие чаяли стать королем. Тогда Мерлин отправился к архиепископу Кентерберийскому и научил его послать за всеми сановниками королевства и за всеми рыцарями, дабы под страхом анафемы собрались они к Рождеству в Лондоне. Ибо Иисус в ту ночь рожденный, быть может, явит им чудо и укажет, кому по праву царствовать над этой страной. И по наущению Мерлина послал архиепископ Кентерберийский за всеми знатными мужами государства и велел, чтобы в канун Рождества явились они в Лондон. Наконец, величайший из церквей Лондона, задолго до наступления праздника все знатные сословия королевства собрались на молитву. И когда отошла заутренняя и ранняя обедня, узрели люди во дворе храма большой камень о 4 углах, посередине на нем обнаженный меч и вокруг него золотые письмена. «Кто вытащит сей меч из камня, тот и есть по праву рождения король над всей землей английской».